Где-то наверху, в лифтовой шахте, послышался скрип железа. Я поднял взгляд на невидимый потолок кабины. «Ты надо мной смеешься», — пробормотал я. Послышался треск, лязг, и что-то размером и весом с небольшую гориллу приземлилось на кабину сверху. Последовала секундная пауза. Потом что-то принялось оглушительно громко раздирать обшивку. «Ты надо мной смеешься!» — крикнул я уже громко. Но Скорпион и в мыслях не держал смеяться. Он продирался к нам через крышу кабины. Металл скрипел и визжал под его клешнями. В темноте мои незрячие глаза сыпались невидимая пыль. Мы были все равно, что сардины в банке. Ожидающие, пока ее откроют, чтобы съесть их. Мне в голову пришло, что если эта тварь ужалит меня сейчас, яда даже не потребуется. Я истеку кровью, прежде чем она начнет действовать. «Думай, Гарри!» — крикнул я себе сам. «Думай, думай, думай, черт подери!» Я сидел взаперти в застрявшем лифте, скованный наручниками с потерявшим сознание, умирающим от яда другом, в то время как волшебный скорпион, размером с французскую машину, как там ее, Ситроэн, пытается пробиться ко мне, чтобы разорвать на части. У меня при себе не было ни жезла, ни посоха. Все другие приспособления, которые я брал с собой в Вер-Сити, исчерпали свою силу, а браслет со щитами только оттянул бы неизбежное. Длинная полоса металла оторвалась от потолка. Пропустив в кабину немного света и образовавшееся отверстие, я увидел брюхо скорпиона. Тот запустил в щель клешню и принялся отрывать от потолка новые куски. Мне нужно было раздавить гадину, пока она была размером с жука. Мне нужно было тогда снять башмак и раздавить ее нафиг прямо на столе. Сердце мое замерло, когда она просунула в дырку клешню. Она спустилась на добрую треть высоты кабины. Потом, словно передумав, скорпион снова принялся расширять отверстие. Я стиснул зубы и принялся по крупицам собирать всю оставшуюся у меня энергию. Я знал, что это лишено смысла. Я мог нацелить на эту чертову тварь огонь, но при этом он бы расплавил металл, на котором та сидела. И тот истек бы на нас, или бы мы просто задохнулись бы заживо в узкой лифтовой шахте. Но, видит Бог, я не собирался этой гадине дать добраться до меня просто так. Может, если повезет, мне удалось бы перехватить ее в последнем прыжке, причинив минимальный ущерб окружению. Это, кстати, довольно частая проблема. Не переборщить с заклинанием. Именно с этим помогали справиться жезлы посох. Они помогали мне сфокусировать магическую энергию, придавали моим заклятиям хирургическую точность. Лишившись их, я сильно смахивал на солдата-смертника, увешанного гранатами и готового дернуть чеку. И тут меня осенило. Мои мысли были направлены не в нужном направлении. Я оторвал взгляд от потолка кабины, опустил его вниз и крепко прижался руками к полу. Мне на голову сыпались щепки и еще какие-то ошметки. Треск и щелканье клешни сделались громче.